ветхозаветный, глубоко метафизический и очень личный рассказ был прочитан как антифашистский. В последний месяц работа пошла хорошо. Платонов написал рассказ о немецком летчике-антифашисте в Испании «По небу полуночи». Доносил в НКВД тайный осведомитель за несколько месяцев до заключения пакта Молотова-Риббентропа. И успел попасть в июльский номер нового журнала «Индустрия социализма» за два месяца до начала Второй мировой войны. В этом же печатном органе увидел свет рассказ «Родина. Электричество», переделанный Платоновым из технического романа, а точнее из того фрагмента, где рассказывалось о путешествии Душина в Верчевку для починки местной электростанции. Платонов создал новый текст с лирическим героем, заменив третье лицо на первое, но остались в рассказе сцены крестьянского крестного хода и поразительное изображение иконы Богородицы. Бледное слабое небо окружало голову Марии на иконе. Одна видимая рука ее была жилиста и громадна, и не отвечала смуглой красоте ее лица, тонкому носу и большим нерабочим глазам, потому что такие глаза слишком быстро устают. Выражение этих глаз заинтересовало меня. Они смотрели без смысла, без веры. Сила скорби была налита в них так густо, что весь взор потемнел до непроницаемости, до омертвения и беспощадности. Никакой нежности, надежды или чувства утраты нельзя было разглядеть в глазах нарисованной Богоматери, хотя обычный ее сын не сидел сейчас у нее на руках. Рот ее имел складки и морщины, что указывало на знакомство Марии со страстями, заботой и злостью обыкновенной жизни. Это была неверующая рабочая женщина, которая жила за свой счет, а не милостью Бога. И народ, глядя на эту картину, может быть, также понимал втайне верность своего практического предчувствия о глупости мира и необходимости своего действия. Рассказчик описывает невиденную им когда-то конкретную икону, а рисует свою, новую, заметил исследователь Липахин в статье «Икона в творчестве Андрея Платонова». Но само явление иконы, пусть даже прочитанный так, сквозь призму отчаяния и ощущения богооставленности, говорила само за себя. Платонов не был воцерквленным человеком, но проза его, и особенно поздняя проза, когда по справедливому замечанию бдительного Александра Чаковского пропасть, отделявшая Платонова от советской литературы, становилась все шире, была христианскими образами насыщена. Это напрямую касалось и Ольги из рассказа «На заре туманной юности» и карающего зло ангела Зуммера, но более всего платоновских детей. Одним из них стал мальчик Вася Рубцов, герой рассказа «Корова», житейской истории об обычной семье, отец, мать, сын, свое небольшое хозяйство, кормилица, корова. Никакие потрясения не могут этот мир разрушить, а только его укрепляют. Но было что-то бесконечно грустное по интонации во внешне незатейливом повествовании, где снова сталкивались два мира, взрослых и детей, каждый из которых живет по своим законам, один нужды, а другой любви. На внешнем уровне детский мир подчиняется взрослому, а на внутреннем все происходит наоборот. И Платонов утверждает правоту и первенство детского взгляда. и детского отношения к самым важным сущностям. Как я буду жить, я не знаю, не задумывался еще. У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына, теленка. И он тоже ел из нее молоко, мы трое, и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Его убили и съели. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Теперь ничего нету. Где корова и ее сын телок? Неизвестно. А всем было от них хорошо. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости. Она была доброй. Я тоже хочу, чтобы всем людям нашей Родины была от меня польза и хорошо. А мне пусть будет меньше, потому что я помню нашу корову и не забуду. В строках этого сочинения, написанного Васей Рубцовым по заданию учительницы, было больше живого патриотизма, чем во всей громокипящей советской пропаганде. Недаром такую ярость вызвало оно у внутреннего рецензента Субботского в 1946 году, когда Платонов попытался рассказ опубликовать. Сочинение Васи, данное как концовка рассказа, будучи по форме ложно-значительным, а по сути бессодержательным, звучит пародийно и вместе с тем как бы стремится придать рассказу о частном случае характер чересчур широкого обобщения. Платонов угадывал и добивался того, что не могла осилить огромная идеологическая машина в СССР. Но корова увидела свет лишь в 1958. Зато в 1940 году был опубликован рассказ «Мучения ребенка», более известный как «Альтерке» — история жизни осиротевшего еврейского мальчика на Западной Украине, занятой Красной Армией в 1939 году. В этом рассказе, как и в Чевенгуре, как и в глиняном доме в уездном саду, как и в «Бессмертии», а также в датируемом 1936 годом рассказе «Любовь к родине» или «Путешествие воробья», встречается удивительный сквозной образ воробья, символа человеческой жизни, свободного и несвободного, счастливого и несчастного. «А вон, видишь, воробей на плетне сидит», — показывал отец в окно. «Видишь, он один живет. Видишь, он от холода съежился, и улететь ему некуда. А он молчит. Живет. Ему ничего не скучно. У него и отца нету, а у тебя есть. Погляди на него». Альтерке смотрел через окно на воробья. Черные глаза мальчика начинали светиться вниманием и сочувствием к тому одинокому воробью. И он воображал его жизнь на холоде и без отца. И на время Альтерке переставал скучать, потому что чужая жизнь занимала его сердце больше своей. В 1940 году в журнале «30 дней» в рассказе «Старый механик», другое его название «Жена машиниста», прозвучали еще более знаменитые, кем только впоследствии не процитированные слова, железнодорожника Петра Савельевича, чья семья состояла из него самого, жены и паровоза серии «Э». «А без меня народ неполный». Фраза, вызывающая полемичное по отношению к сталинской максиме о том, что незаменимых людей у нас нет, да и к самой советской идее равенства, обернувшейся обезличиванием, хотя этот маленький рассказ был прежде всего о любви и о великом достоинстве простого человека, тема, которую Платонов не оставлял. В том же году в журнале «Смена» был напечатан рассказ «Великий человек». История, суть которой была изложена в записных книжках. Все хотели быть летчиками, музыкантами, писателями, etc., а один мальчуган — гончаром. Гений! Главный герой этого рассказа, молодой колхозник Григорий Хромов, остается в колхозе, откуда вся честолюбивая молодежь уезжает в город и делает добрые, нужные ближним людям дела. Чинит колодец, начинает строить школу, причем никакой идейности, жажды организаторства в его поступках нет. Они диктуются органичностью героя, который, застеснявшись, говорит о том, что привык жить в колхозе и по матери боится соскучиться. Своего рода искусителем подростка оказывается старый конюх Василий Ефремович Анциполов, твердящий о том, что тебе самый раз теперь учиться выше, чтоб познать темные тайны и совершить подвиг во Вселенной. Сколько наших ребят вон уехали. Теперь гляди. Пройдет год, полтора, два, и они будут каждый на великом деле, на глазах всего человечества. Кто летчик, кто артист, кто по науке, кто по прочей высшей части. Но Григорий строит не абстрактный новый мир, а избу для школы. Пусть даже в этой школе никакой карьере все равно не научишься. Великий человек с его достаточно ясно высказанной идеей, смысловой внятностью. Ты для меня теперь вроде осьмушки всей Вселенной представился, потому что от тебя мне хорошо внутри стало, — говорит в конце рассказа побежденный Василий Ефремович своему учителю, был доступнее широкому читателю. Предвоенная проза Платонова не случайно печаталась не в толстых журналах с их квалифицированной аудиторией, а в «Тридцати днях», «Смене», «Общественнице», «Колхозных ребятах», «Индустрии социализма», «Вокруг света». Вряд ли это происходило потому, что толстые журналы печатать Платонова отказывались по принципиальным или конъюнктурным соображениям. Для сравнения, в 1937-1938 годах, когда положение писателя было ничуть не лучше, его напечатали «Знамя», «Октябрь» и «Новый мир». Точных причин платоновского предпочтения мы не знаем. Но можно предположить, что это был его личный выбор, обращение к своему читателю. И, пожалуй, так широко произведения Платонова публиковались только в его первые московские годы. И хотя в конце 30-х, начале 40-х, ему не удалось издать полноценной книги прозы, как не удалось издать книгу критики, хотя не получилось окончить и представить в издательство «Советский писатель» в соответствии с заключенным договором рукопись романа «Путешествие из Ленинграда в Москву», хотя безуспешными оказались работы для детского театра, пьеса-сказка «Избушка бабушки» и кино. Перед войной был написан и опубликован в журнале «Вокруг света» кинематографический рассказ «Неродная дочь», представлявший собой сценарий, сделанный по мотивам Ольги. Хотя продолжалась травля Платонова в печати, и его не включали в коллективные сборники прозы, и далеко не все рассказы были напечатаны, несмотря на все эти неудачи и срывы. Последний, предвоенный год, оказался для Андрея Платонова одним из самых успешных в его прижизненной литературной карьере. Не говоря уже о том, что он стал годом спасения сына. В октябре 1940 года Платон Андреевич Платонов вернулся домой после 2,5 лет заключения. И тогда верилось, что все страшное у него позади. Марии Александровне Платоновой сей жалкий подарок воспоминания о тяжком 1940 годе и в надежде, что будущий год будет счастливее. Андрей. Такую надпись сделал Платонов на дедгизовском издании «Июльской грозы» 30 декабря 1940 года. Но это не означало, что в 41-м он ощутил себя действительно счастливее. «Я живу, можно сказать, плохо. Но это ничего. Я привык жить плохо. Жив. И ладно. Больше я ничего и не имею. Только живу», — отметил Платонов в записных книжках начало года и с горькой иронией добавил. «Когда я бывал молодым, то бывало, то зубы болят, то и кот нападет, то обсеришься в дороге. А теперь ничего этого нет. Все перестало. Весь претерпелся. Живу ровно и неинтересно».